Вопрос. Значит, в этой записке три вопроса. На второй и третий я отвечу, а на первый нет пока. Если можно, расскажите, какие положения в новой регистрации в 2000 году во всех Б. Я пока не буду отвечать на этот вопрос, потому что он не короткий. Второй вопрос. Есть ли возможности спастись у людей, которые ушли в ересь свидетелей Иеговы? Значит, есть возможность спастись, если они покаются и вернутся в здравую церковь. И третье, и еще, слово «друзья», думаю, лучше применять в проповеди, если в церкви много молодежи и людей ближе к этому возрасту. Если в церкви больше пожилых людей, лучше употребить братья и сестры. Я думаю, что не обязательно. Друзья – это также приемлемая форма обращения, независимо от возраста в христианской церкви. Поэтому, как лучше, как мы привыкли, просто не употреблять слишком часто. Лучше чередовать. Друзья и братья и сестры лучше чередовать. Кстати, скажу, друзья, можно проповедь сказать, вообще не применяя друзья и братья и сестры. Вообще не применяя. Сейчас у нас продолжение гомилетики. Сегодня у нас тема – это применение и заключение. Пока не пишите. Применение и заключение проповеди. Почему я говорю «не пишите»? Потому что, возможно, мы синтезируем эти два раздела, соединим вместе. И объясню, почему. Потому что часто применение идет как отдельная часть проповеди. Но часто применение – это как часть заключения. Еще раз. Часто применение идет как отдельный раздел проповеди. То есть он может находиться в различных частях. Но бывает, он идет в заключении. Чаще он идет в составе заключения, но далеко не всегда. Что интересно, друзья, ну сначала что такое применение? Применение – это указание, как ту или другую истину соотнести или применить в практической жизни. Еще раз повторяю, применение – это указание, как ту или другую истину мы можем применить в практической жизни. Понятно, да, друзья? Что интересно, что бывает, что применение может быть изложено во вступлении. Как это ни странно, это довольно редкая форма изложения проповеди, но такое бывает. Ну, например, братья и сестры, я сегодня буду говорить о молитве. Цель моей проповеди, чтобы мы умели молиться и делали это каждый день, чтобы мы делали это утром, чтобы мы это делали в обед и вечером, чтобы мы умели постоянно молиться. Об этом я буду сейчас проповедовать. То есть это применение во вступлении. Это допустимый вариант. Друзья, бывает применение, использует проповедник после каждого раздела. Во-первых, мы должны полюбить молитву. Я закончил изложение и потом говорю, давайте проверим, какое наше отношение к молитве. Любим ли мы молиться или нет? Если я не люблю молиться, мне надо пересмотреть, что-то в моей жизни при этой любви. Или почему эта любовь нарушилась? Возможно, надо покаяться и приложить усилия, чтобы я полюбил молитву. Второе. Мы должны молиться постоянно. Изложил, и после говорю, что давайте проверим, как часто мы молимся. Является ли молитва как неотъемлемая часть нашей жизни? Как часто мы склоняемся на колени? Если у нас это неправильно, давайте поищем причины, что нам препятствует молиться. Это применение, ну, после каждого подраздела. Друзья, бывает, когда применение идет в составе заключения. Я изложил главную часть и даже сказал, в заключение я хочу обобщить содержание моей проповеди. Мы сегодня говорили о том, что мы должны любить молиться, что мы должны молиться постоянно, что мы должны достигать практических результатов в нашей молитве. Братья и сестры, давайте проверим нашу жизнь. Как мы любим молиться? Как часто мы молимся, как часто наша молитва бывает результативной и насколько результативной, что нам мешает любить и молиться постоянно, что мешает достижению результативности или повышению результативности наших молитв. Это применение в составе заключения. Вот таким образом. Значит, друзья, что хочу о применении сказать? Я буду в разброс, не как у меня в конспекте, как мне легче, чтобы мы поняли. Применение проповедник должен направить, во-первых, к себе, во-вторых, к слушателям. В одном из учебников гомилетики я встретил, что проповедник должен быть образцом для слушателей в той сфере, о которой он проповедует. Это безусловно. И тем не менее, если преследовать только такую мысль, то, может быть, многим из нас вообще ни о чем будет проповедовать. Иногда задают вопросы такие. То, о чем я проповедую, обязательно ли должно уже совершено быть в моей жизни? То есть я достигнуть должен той высоты, к которой призываю слушателей? Не всегда. Часто бывает, я призываю слушателей к чему-либо, и я призываю к этому и себя. И когда склоняюсь на колени у кафедры, Господи, прости, что я еще сам недостаточно люблю ближних. Я по этому поводу очень переживаю. Прости меня, помоги видеть себя. Помоги, чтобы я больше любил людей, чтобы я прилагал усилия, чтобы я жертвовал для людей. То есть я могу молиться о том, к чему я призывал людей. Но молиться не о людях. Господи, помоги моим слушателям любить ближних. Помоги мне любить ближних. Помоги и моим братьям и сестрам любить ближних. И готовым быть многим пожертвовать ради ближнего. Но если это проповедь о любви к ближнему. То есть проповедник, во-первых, применяет проповедь к себе, во-вторых, к слушателям. Не во-первых, к слушателям, во-вторых, к себе, а во-первых, к себе, во-вторых, к слушателям. Кстати, в одном из учебников, это, кстати, не учебник, а просто пособие, друзья, это Авраменко автор, он пишет о местоимениях «мы» или «вы». Я об этом раньше говорил. Очень хорошо, когда проповедник не говорит «вы». Но, братья и сестры, как хорошо, если бы мы эту истину поняли и усвоили в практической жизни. Или, братья и сестры, как было бы хорошо, если бы вы эту истину поняли и усвоили в практической жизни. Безусловно, сказать «мы» – это более правильно. Скажу «вы» – это значит, между нами дистанция, я вот здесь, ну, как сказать, на подсвечнике, а вы под кроватью. Вот этого не следует делать. Да, пожалуйста. Это бывает приемлемо, но с учетом, кто находится среди слушателей. Если пришли, например, пришли 11 человек с регистрированной церкви, или неверующих много сидит. В этом случае неприемлемо, потому что люди неверующие бывают очень чувствительны, и они уловят ту мысль, которую я думал, что они не уловят, они скажут, ну, если здесь так, как у нас, то что-то сюда приходить. Или если здесь так много проблем, и первый говорил, и второй, и третий о проблемах, пожалуй, мы пойдем найдем церковь более устроенную и более порядочную. В этом случае, безусловно, надо учитывать, кто здесь находится. О недостатках надо говорить осторожно. Надо говорить «мы». Надо говорить «мы». Да, даже там. Не отделяя, да. Хотя, знаете как, я скажу, что когда я говорю «мы», «мы», ну ведь мы же у них не будем о регистрации. Например, братья и сестры, моя проповедь о регистрации, да? Вот. Безусловно, мы будем какую-то тему подбирать более подходящую. Ну, например, братья и сестры, моя тема моей проповеди – не любите мира, не того, что в мире. Братья и сестры, мы должны проверить нашу жизнь, и все, что в нашей жизни есть мирское, мы должны выбросить. Как Моисей Нехуштана истребил, так мы должны все. Или как Моисей золотого тельца, лучше не Нехуштана, это не пойдет. Как Моисей золотого тельца в порошок и в поток. Вот так мы должны со всем мирским вот, разделаться. Да? Вот. То есть, безусловно, сказать «мы» – это будет более правильно. И даже если я в этом случае скажу так, братья и сестры, всякое влияние мира – мы должны уничтожить, начиная с регистрации и кончая рюмками, которые у нас в серванте стоят. Если, в общем-то, будет приемлемо, то улыбается и скажет, молодец. Вот таким образом. Еще какие вопросы? Пожалуйста. Ну, я вчера об этом говорил, да, якать надо меньше. Братья, я сейчас прочитаю, и можно мы запишем. Условия эффективного применения. Нет, пока сейчас я свой почерк разберу. Значит, четыре, братья. Условия эффективного применения. Я сейчас все четыре расскажу. Смотрите на меня. Условия эффективного применения. Четыре. Первое условие. Проповедник должен... Не, братья, я сейчас все четыре расскажу. Посмотрите. Первое условие. Проповедник должен являться образцом во всех духовных и практических сторонах жизни. То есть мы должны... В этом случае, предлагая применение, наше слово будет иметь больший авторитет. Второе. Мы должны хорошо знать жизненную ситуацию слушателей. И третье. Я пропустил второе. Это понимать природу людей. Способность понимать природу людей. А третье – это знать жизненные условия слушателей. А четвертое – это способность соотнести Слово Божие с жизнью конкретных людей. Так все замысловато, братья. Ну, давайте кратенько запишем. Значит, условия эффективного применения. Первое. Это образцом. Являться образцом в духовной и физической жизни. являться образцом в духовной и физической жизни. Являться образцом в духовной и физической жизни. Второе. Иметь способность понимать природу людей. Иметь, ну, можно просто способность понимать природу людей. Мы сейчас запишем, потом я объяснение сделаю и дальше пойдем. Способность понимать природу людей. Третье. Знать жизненные условия слушателей. Знать жизненные условия слушателей. Жизненные условия слушателей. Я объясню, братья, зачем это. И последнее, четвертое, способность соотнести Слово Божие с жизнью конкретной личности. Способность соотнести Слово Божие с жизнью конкретной личности. Я объясню, что это такое. Соотнести Слово Божие с жизнью личности или личностей. Объясняю, братья. Я обо всем сразу объясняю. Вы, что непонятно будет, можете задать вопросы. То есть, братья, применение – это значит, я людям должен сказать, что они должны делать. Вот это простое объяснение. То есть, братья, я людям должен сказать, что они должны сделать, учитывая сегодняшнюю проповедь. Почему мы должны знать обстоятельства и жизнь людей? Потому что я могу человеку сказать, что он должен делать, но по своей ситуации он не может этого сделать. Он этого не может. Ну, например, я примитивный пример. Я говорю, братья и сестры, мы сейчас слышали проповедь о проповеди Евангелия окружающим людям, о том, что мы должны проповедовать. Я хочу предложить, чтобы каждый из нас ежедневно хотя бы одному грешнику старался в Иисусе Христе. Но большинство моих слушателей своей жизни этого не смогут сделать. Ну, например, железнодорожник живет на полустанке, и он раз в неделю с кем-то встречается, да? Или кто-нибудь живет там в лесу, лесником является и прочее. То есть, я пример привожу. То есть человек, он может не сделать то, что я хочу, по своим обстоятельствам. Или он достаточно... Братья и сестры, я думаю, что не меньше двух раз мы должны проводить ночь бдения. И так ночь бдения проводят. У них дети. Она всю ночь подкидывает больного ребенка. А я еще два раза ночь бдения ей, ну, чтобы она молилась всю ночь или еще что-нибудь. То есть, бывает ситуация, когда я людям что-то предлагаю, но они этого сделать не могут. Да и я этого не могу сделать. Но, кстати, в одном из учебников я раньше говорил, недопустима перегрузка людей применением. Вы должны сделать это, вы должны это. Мы нагрузили, и потом ничего мы не делаем. Вы знаете, друзья, я хочу сказать вот что. Мы должны предлагать людям делать реальные шаги, которые они могут сделать. Например, как вы думаете, сколько стихов можно заучивать в течение недели наизусть? Значит, друзья, безусловно, можно заучивать 3 стиха в день. Безусловно. Но это будет только начальный этап. Я помню, слушал проповедь Ярла Пести. Он порекомендовал заучивать 1 стих в неделю. Братья, неужели нельзя заучивать один стих в день? Безусловно, можно. Но умный человек, он подумал, эти люди каждый день они учить все равно не будут. Все равно не будут. Поначалу можно вдохновить людей. Они начнут учить, учить, а потом смотрят, все, начинают забывать то, что навыучивали. Поэтому он говорит, я рекомендую заучивать один стих в неделю. Вы его начинаете учить в понедельник, во вторник, среду вы повторяете, в четверг повторяете стих с прошлой недели, а в пятницу с этой недели и так дальше. Один стих в неделю, четыре стиха в течение года мы выучим очень хорошо. Вот. И в течение там 2-3 лет у нас будет уже хороший багаж знаний Священного Писания. Поэтому я, например, недавно проповедовал с личном свидетельстве, я слушателям предложил, братья и сестры, я хочу вам предложить вот, дать практический совет. Давайте постараемся хотя бы одному грешнику в неделю засвидетельствовать. Ну, в обязательном порядке. Как вы думаете, это много или мало? Все мало, мало. Если бы я сказал одному грешнику в день, слушая проповедь, я уверен, они бы все согласились и чуть ли не дали бы обязательство. Кто согласен, братья, поднимите руку. Одному грешнику в день. Обязательство. Раз, и все подняли. И все. А когда до дела, одно не... Поэтому я предложил одному грешнику в неделю. Согласны? Все согласны. Вот. Одному грешнику в неделю, даже многодетная мама пойдет за молоком к молочной бочке и одному грешнику скажет. Все, даже многодетная мама. Даже бабушка парализованная скажет кому-нибудь, кто ее посетит. Вот, скажем, из соседка или их что-то. Поэтому одному грешнику в неделю можно. То есть мы должны реальные задачи ставить перед людьми. Все-все это то, что здесь можно иметь в виду. Друзья, заключение, напишите, заключение. Ну, опять же, формулировка. Вы уже, наверное, поняли, что я всегда диктую формулировку, да? Это наивысшая точка проповеди, где наиболее ярко выражается цель проповеди. Наивысшая точка проповеди, где наиболее ярко выражается цель проповеди. Наивысшая точка проповеди, где наиболее ярко выражается цель проповеди. То есть, братья, смотрите на меня. Слово «кульминация» понятно для вас, да? Значит, друзья, кульминация проповеди – это заключение. Можно сказать, прекрасную проповедь. И так вот ее спустить тихонечко, спокойно, и она не возымеет никакого действия. Но хорошим заключением, один из авторов, у меня здесь 4 учебника, я каждую тему прочитываю в 4 учебниках. Один из авторов «Гомилетики», он пишет так. Даже среднюю проповедь, в смысле невысокого качества, хорошим заключением можно вытянуть на высокий уровень. Хорошим заключением. То есть, друзья, заключение должно быть хорошо и тщательно подготовлено. Обычно мы этого не делаем. Братья, я этого часто не делаю. У меня некоторые конспекты, знаете как, вот сейчас поищу и не меньше 3 найду. У меня стоит римская цифра 3, и там ничего нету. Римская 3, а там ничего нету. Знаете, о чем это говорит? О том, что я смотрю, неплохая проповедь, я троечку поставил, подумал, ничего хорошего не придумал, закрыл Библию. как-нибудь закончим. Не, безусловно, я так не думаю. Но тем не менее, я так и представляю, все равно как-нибудь закончим. И это получается экспромтом за кафедрой. Я проповедь приготовил, но не приготовил заключение. И поэтому за кафедрой я думал, что у меня хорошо получится, но у меня хорошо не получилось. И поэтому хорошую проповедь отсутствием заключения или плохим заключением можно просто испортить. Просто испортить. Поэтому заключение надо готовить. Оно должно быть тщательно продумано. Оно должно быть весьма серьезным заключением. Один человек сказал так: сначала ударьте как следует, а потом поставьте жирную точку. Нет, в конце. Вначале ударьте как следует, а в конце поставьте жирную точку. То есть вначале это значит вступление, то есть затрубить в набат, а в конце хорошо закончить, с силой успешно закончить. То есть от заключения очень много зависит. Друзья, покаяние грешников часто зависит от хорошего заключения. Человек, да, человек сидел, да, он плакал, у него зреет покаяние, у него серьезные процессы в душе идут, но проповедник не сумел уверенно призвать к покаянию. Кто хочет покаяться, выходите сюда, склоняйте на колени, расступитесь, братья, раз, человек встал и пошел. Встал, а можно же совсем иначе. Мы сейчас будем молиться, если кого-то Господь побудит, во время молитвы вы можете выйти. Склонимся для молитвы, и все. И тот, который был близок к покаянию, он склонился для молитвы. Во время молитвы у него было побуждение, он постеснялся растолкать людей, потому что все тут запружено, и не вышел к покаянию. Поэтому, друзья, от хорошего заключения зависит очень многое. Заключение состоит, как правило, из трех частей. Ну, вы можете так написать. Содержание заключения, или пишите заключение, как правило, состоит из трех частей. Первое – обобщение, второе – применение, и третье – призыв. Обобщение, применение, призыв. Как? Призыв. Можно. Безусловно. Ты правильно мыслишь. Пожалуйста. Сейчас скажу. Значит, друзья, сначала, что такое обобщение? Я запомнил твой вопрос. Друзья, что такое обобщение? Обобщение. Вы не пишите. Я вам объясню, потому что это же просто все. Обобщение – это одним предложением передать содержание всей проповеди. Вы знаете, бывает так, вот когда мы учимся, фундаментально учимся, вот проповедование, то дается задание, например, отрывок Священного Писания, 5 стихов, обобщить. И надо вместо 5 стихов сказать только одно предложение, которое в себе содержало бы весь отрывок. Вот что такое обобщение. И поэтому обобщение – это одним предложением передать содержание проповеди. Это обобщение. Ну, как это делается практически? Ну, вот, например, вчерашнюю проповедь, давайте любую, какую мы обобщим? Ну, проповедь Алексея, да? Как? Значит, друзья, в данном случае я говорю одно предложение, но это тоже условно. Бывает, мы одним предложением справиться не сможем. Понимаете как? Но в данном случае держать в себе повторение,